Глава первая. Я ходила по квартире, придумывая, что бы еще такого подделать в ожидании подруги. Оказалось, что без мужчины в доме не нужно стоять у плиты круглыми сутками, собирать грязные носки из всех углов и брить ноги каждый вечер. Делать вообще нечего. Конечно, постепенно я перестраивалась, но иногда, выработанной за десятилетия, приходила вечером с работы и начинала варить ведро борща. «Разведенкам привет!» Света звякнула пакетом со стеклянными бутылками и сунула мне в руки пластиковый короб с покупным тортом. «Я писать хочу, чуть тебе подъезд не пометила». «Там и не такие сучки ссали. Я про собак соседских». Светка скинула с себя пуховик, запустила сапогами во входную дверь и понеслась по коридору, едва не сшибая меня с ног. Фух, думала, что меня порвет. На стул позади меня кто-то с грохотом опустился, а значит, подруге полегчало. «Рассказывай, как жизнь холостая?» «Да нормально, привыкаю потихоньку». «Не скучаешь?» Я поставила салат перед носом подруги и тихо рассмеялась. «Свет, он съехал в прошлом месяце». Да и вообще не уверена, что последние лет 5 замечала его существование в квартире. Только грязное белье и тарелки. Зря ты так. Соленые огурцы были тут же перетянуты поближе к подруге. Кирилл хороший мужик. В доме все работало. Ты жила как в сказке. В какой? Про принцессу, запертую в башне? Хорош причитать, отмахнулась подруга, и я, наконец, пристроила свою пятую точку за импровизированным столом. «Ты хоть знаешь, где показания счетчиков снимать и куда их передавать?» «Ну, научусь. А вот он вряд ли знает, как грязные носки превращать в чистые. Будет покупать». Со Светой, конечно, было сложно поспорить. Кирилл не был плохим мужем. Даже наоборот. По меркам общества он бы считался образцово-показательным супругом. Деньги домой приносил, не пил, не гулял. Меня не обижал, руки у него росли откуда надо. Но оказалось, что этого для семейного счастья мало. В какой-то момент я обнаружила, что мы почти не общаемся. Живем как соседи, занимаемся своими делами. Кирилл никогда не был романтиком, не делал сюрпризов, не дарил подарки без повода. А мне хотелось быть любимой и любящей женщиной, чувствовать нежность, заботу. В общем, на этом фоне мы и решили развестись. Ну как, я предложила, а Кирилл не возражал. Так и разошлись. Мирно, без криков. «Ты вообще на чьей стороне?» Приструнила я подругу, потому что аргументы кончились. «Я на стороне твоего счастья! И не говори, что с ним ты не была счастливой! Да и вообще, Кирилл так-то и мой друг тоже!» На этом мне пришлось лишь тяжело вздохнуть. За 10 лет, увы, друзья зачастую тоже становятся общими. И пока я не представляла, как мы будем общаться, учитывая, что моя лучшая подруга и его лучший друг по совместительству супруги. Друг он хороший, а вот как муж что-то не получился. Но я уже все решила. Я сняла с холодильника прицепленный на магнит блокнотный лист. Я составила портрет своего идеального мужчины. Буду визуализировать и искать. И, судя по всему, ждать лет 12. Почему? Я изогнула бровь в ответ на откровенную усмешку подруги. Да потому что это описание парня лет 10, которого растит одинокая нереализованная мать. Я на всякий случай бегло пробежалась по своему списку, который я так тщательно составляла и писала от руки. Это просто хороший мужчина. Галантный, вежливый, любит порядок. «Киндер-сюрприз, мультики и ложится спать в 10!» — хохотнула Светка. «Вик, ты же от скуки с таким подохнешь. Или твоя гинекологиня была права, и твоя матка вовсю запускает материнский инстинкт? Иди ты!» — отмахнулась я и хрустнула огурцом. Мы поболтали на отвлеченные темы, хотя это было сложнее, чем обычно. Раньше мы перемывали косточки нашим мужчинам, но теперь мужчины у меня не было, а Светка копила недовольство Толиком из чувства солидарности ко мне. «Толя вчера ходил к нему?» «Угу», — промычала я, делая вид, что ничуть не заинтересована подробностями. «Он пока у сестры живет? Они же уехали на зиму в Сочи, квартира пустая». «Свет, не уверена, что хочу об этом знать», — сказала немного раздраженно, тут же подорвавшись с места. «Ладно, ладно», — подруга не сопротивлялась. «Но если что-то будет, я тебе расскажу и спрашивать не буду». «Жуй торт, прошу тебя». Сладкое могло заткнуть Светку хоть ненадолго. А вот я к подобному была равнодушна. Покупала только для Кирилла. Он любил с чаем по вечерам. «Кстати, есть кто-нибудь на примете по списку?» Я перевела взгляд на холодильник, куда кивнула Света. «Вообще-то да. Помнишь, я как-то говорила про коллегу? В бухгалтерии работал у нас». «Мужик из бухгалтерии». Губы подруги сложились в саркастичной улыбке, но ненадолго. Она поняла, что испачкалась кремом. «Ну, допустим. Он хороший. Не делай такое лицо. Я ему вроде как нравилась, но это было год назад. И он у нас уже не работает. У меня только его номер остался». «Так пиши ему!» Света пожала плечами, и я подтянула ноги к груди. «Не знаю». Внутри стало как-то беспокойно от одной только мысли, что мне придется это сделать. Я только вчера развелась. Да и вообще за 10 лет уже забыла, как это. «Ты не жалеешь о разводе?» — спросила подруга чересчур серьезно для женщины, которой бутылка вина и полторта. «Нет, конечно, я даже рада. Давно пора было. Наш брак изжил себя». «Ну тогда пиши. И прямо сейчас». Я колебалась с полминуты, но поняла, что если не решусь сейчас, то и впрямь буду оттягивать этот момент еще кучу времени. Так что просто разблокировала телефон, нашла нужный контакт и написала: «Привет, выпьем кофе». «Так, ладно, обустраивай свою личную жизнь, а я пойду. Только пописаю сначала». «Да че у тебя с квартирой? Все разваливается». Света положила ручку от двери ванной на стиральную машину и решила, что дверь при этом можно и не закрывать в принципе. Дом, как назло, начал разваливаться. «Может, коллега починит?» «Я в состоянии вызвать мастера. Осталось только разобраться, как это делать, потому что работой всего в квартире занимался исключительно Кирилл».